Я ему говорю, зачем тебе нужно было закончить? Вот ты рисуешь, рисуешь, нет настроения по этой картине, начни другую. Начал другую, не закончил что-то, начал третью. Вернулся к первой, закончил первую, но у тебя уже есть идея по второй, по третьей. И ты тогда все время живешь, тебе тогда вдохновение всегда с тобой. Выдающийся режиссер одного из театров наших, точно так же. Когда делает спектакль, столько энергии тратит, столько сил, и он просто летает. С творческих идей, там вот как их реализовать, он мучается. Бабах, премьера прошла, успешная премьера, всем спектакль понравился, он пуф, в запой улетает. Спрашивается, почему? Цель достигнута, и возникает вот эта тоска. Поэтому надо обязательно помнить об этом. Здоровье наше очень крепко связано с целеполаганием. Поставил одну цель, не забывай, что нужно поставить другую цель. И да, на практических занятиях, я надеюсь, вы проработаете определенные методики по целеполаганию. Потому что это будет очень правильно и нужно для дальнейшей вашей жизни. Конечно же, вы должны разделить еще и два понятия, которые относятся к цели. Цель – это принципиально достижимые вещи на нашей земле. Любая цель принципиально достижима. Я подчеркиваю, принципиально. Даже стать звездой Голливуда – это нормальная цель. Это принципиально достижимо. Стать академиком – это нормальная цель. Космонавтом – то же самое. Но есть еще то, что называется смысл жизни, который всегда находится над целью. Его смысл жизни – это явление, в принципе, недостижимое. Потому что сам смысл жизни есть процесс. И мы уже говорили о самосовершенствовании, как о процессе. Смысл моего существования здесь и теперь – это читать лекцию. Никакого другого смысла я не вижу. Если я начну задумываться над чем-то иным, например, я не просто читаю лекцию, а я сажаю семена знаний, молодое такое поколение, которое как на дрожжах это знамя или это семя поднимет и понесет по всей стране, и весь мир изменится. Я забыл, что он читает. Поэтому эти вещи надо разделять и знать, или иметь, или чувствовать этот смысл жизни, и тогда будет легче достигать эти цели. К этому мы еще, может быть, когда-то вернемся. И, как ни странно, сама по себе эта жизнь может быть связана непосредственно с понятием жертвенности. Один из основных принципов этой жизни как принцип жертвенности. Принцип жертвенности. Так уж получается, что в нашей жизни действительно встречается много разных трудностей, и эти трудности нам предстоит преодолеть. Нам предстоит преодолеть. И вот эти программы, и не только жертвенности, но и жизненные программы, как известно, закладываются уже в молодые головы детей, когда им читают сказки. Любая волшебная сказка несет жизненную программу. Слово «волшебное» – это филологический термин, это сказки, которые передаются из уст в уста. Они никогда не умирают, потому что они содержат стратегии жизни.